Волк — травоед. Вожак воров и сам матерый вор. Волк-живодер, как избежать облавы, не старался, а все ж попался. Теперь над ним свершится приговор, не избежит преступник наказания. Свидетели дают правдивые прямые показания. Зарезал здесь овцу, задрал теленка тут, а там свалить коня не посчитал за труд. Улики налицо. Но судьи ждут, что им убийца скажет в оправдании. Известно, начал волк, что испокон веков всегда травили нас, волков, и скверные про нас пускали толки. Заблудится овца у сонных пастухов, корова пропадет, все виноваты волки. А волки, между тем, давным-давно не могут видеть кровь, не могут слышать стоны. На травку перешли и на зерно, сменили стол мясной на овощной, зеленый. А если иногда то там, то тут ягненка одного другого задерут, так только с целью самообороны. Надеюсь я на объективный суд. И порешили судьи тут дать волку выговор и не лишать свободы, раз изменился нрав у всей его породы. Но вот прошли уж годы, как огласили этот приговор, а волки нападают до сих пор все на стада, а не на огороды.